Лисень Дао кивнула и спросил, как обстоят дела. Все довольно неопределенно. Различные аристократические семьи и фракции то и дело проверяют нас, ответил Муронг Лонг. Лисень Дао встал, заложив руки за спину, и прошелся по площади. Сколько экспертов есть у Небесной горы? Муронг Лонг честно сказал, в Небесном озере водится ядовитый питон. Я взял к себе парня, который использует мечи, и у нас есть гигантский титан, который может легко поднимать горы к звездам. Только четверо, если учесть тебя, спросил Лисень Дао, только четверо тех, которых можно считать настоящими экспертами. Остальные не так хороши и находятся только в безграничном царстве. Они смогут остановить молодое поколение различных сил, произнес Муронг Лонг. Его правила расчета экспертов отличались от правил Лисень Дао. Эти три человека были экспертами в его глазах и, прибавив его самого, они были самыми сильными на Небесной горе. Лисень Дао подумал об этом и сказал, пусть они придут и увидятся со мной. Муронг Лонг сразу же привел этих трех экспертов. Ядовитый питон превратился в человека с мрачным и холодным выражением лица. Его глаза были вертикальными и выглядели действительно злыми. Парень нес деревянный меч и был одет в простую одежду. Его волосы свисали сзади и в целом он выглядел спокойным. Гигантский титан был 10 метров в высоту, и он стал таким после того, как он принял свою самую маленькую форму. Он обладал огромной силой, и никакое лезвие или копье не могло пронзить его. Все трое вошли в банк вселенной вместе с Муронг Лонгом. Они были в восторге от силы банка вселенной. Увидев Лисень Дао, они все были шокированы. Они поняли, что не могут увидеть Лисень Дао насквозь. Он стоял там, как бездонная пропасть, и был таким пугающим. Это заставило их перестать сомневаться в Лисень Дао. Как и Муронг Лонг, они почтительно поприветствовали его. Если бы Лисень Дао знал, о чем они думали, он бы определенно сказал им, что его уровень развития не был так высок, и что причина, из-за которой они не могли сказать, насколько он был силен, заключалась в банке вселенной. В пределах банка вселенной никто не мог увидеть Лисень Дао насквозь. В банке вселенной Лисень Дао был богом, и он мог легко убить людей, которые были намного сильнее его. «Это наш хозяин, хозяин банка вселенной», — почтительно сказал Муронг Лонг. «Приветствую, хозяин», — первым заговорил гигантский титан. Его 10-метровое тело больше не могло уменьшиться, так как техника культивирования, которую он использовал, не позволяла ему сделать этого. Лисень Дао кивнул. «У тебя есть родословная раса титанов, верно?» «К счастью, дядя Муронг приютил меня», — ответил титан. Его голос был подобен грому, а дыхание вызывало легкий ветерок. Лисень Дао посмотрел на него и спросил, «Ты, кажется, не очень хорошо знаешь свою собственную силу. У меня нет методов культивирования расы титанов, поэтому я позволил Дали развиваться по человеческим методам, которые привели к тому, что его рост был не таким быстрым, а сам он становился все больше и больше». Муронг Лонг вздохнул и почувствовал себя виноватым. Гигант Дали обладал огромным потенциалом, но без подходящей техники культивирования его особенности просто пропадали зазря. Лисень Дао задумался над этим. Он протянул руку, и в его руках появилась книга. «Поскольку ты признал меня своим хозяином, прими это то, почему обычно культивируют титаны», — сказал Лисень Дао. Дали пришел в восторг. Он сразу же опустился на колени и склонил голову. «Хозяин, это одна из секретных техник расы титанов, и это лучшая техника культивирования тела. Откуда она у вас?» «Конечно, я нашел ее», — Лисень Дао бросил ему книгу, и Дали поспешно поймал ее. Он был полон радости. «Спасибо вам, хозяин, хозяин». Видя, как Лисень Дао без колебаний дал Дали технику, ядовитый питон больше не мог сидеть спокойно. Ядовитый питон. Кто знает, насколько большим было его основное тело. Лицо Муронг Лонга дернулось. «Эти бесстыдники. Ты назвал меня хозяином, и это также наша первая встреча. Поэтому, естественно, я должен вознаградить тебя», — Лисень Дао удовлетворенно кивнул. Улыбка ядовитого питона стала еще шире, и он уже не казался таким мрачным и серьезным, как раньше. Когда парень с деревянным мечом увидел это, он заколебался и крикнул. «Хозяин, здравствуйте, хозяин, я, Лин Ву». Лисень Дао усмехнулся. Как и ожидалось, сокровища были лучшим способом успокоить сердца людей. «Какие методы культивирования вы оба используете?» — спокойно спросил Лисень Дао. «Я культивирую по истинной технике пяти ядов, но она больше не позволит мне продвинуться вперед, беспомощно сказал ядовитый питон. Лин Ву знал, что сейчас было не время что-либо скрывать, и сказал: «Я культивирую по технике меча падшего солнца, но она больше не может воспламенить мой потенциал». В тот момент, когда Ли Синьдао хотел что-то сказать, Муронг Лонг кашлянул. «Это, хозяин». Муронг Лонг улыбнулся, как цветок, и посмотрел на Ли Синьдао. Ли Синьдао был ошеломлен и не знал, смеяться ему или плакать. «Тебе тоже не хватает техники?» «Да, если бы у меня что-то было, пришлось бы ли им страдать?» Муронг Лонг был расстроен. «У тебя не было учителя?» Ли Синьдао был удивлен. «Мой учитель рано умер и не успел передать мне свои основные техники». Муронг Лонг почувствовал себя обиженным. «А твой старший брат?» – спросил Ли Синьдао. «Его методы слишком трудны для понимания, и я не смог развиваться по ним». Муронг Лонг почувствовал себя неловко. «Передай мне технику твоего старшего брата», – Ли Синьдао протянул руку. Муронг Лонг немедленно достал технику культивирования и передал ее Ли Синьдао. Это была техника поглощения источника демона. Он внимательно осмотрел ее. Эта техника использовала поглощение в качестве основной системы для создания чрезвычайно сильного дантеня. Все, что попадет в тело, можно будет проглотить и превратить в энергию. Пока дантянь был достаточно силен, культиватор сможет даже поглотить энергию небожителей. Это объясняло, как старик Тинчи мог убивать небожителей в девяти небесах. «Я заберу эту книгу, а взамен обучу вас троих по одной подходящей вам технике», — сказал Ли Синьдао. «Нет проблем», — Муронг Лонг с нетерпением посмотрел на Ли Синьдао. Глава 317. Волнение Тянь Гуанмина. Ли Синьдао взял технику поглощения источника демона и дал каждому из них по одной технике. То, что получил Муронг Лонг, было древней техникой сновидения трехтысячелетнего сна. Эта техника могла затянуть человека в сон, но все во сну было бы реальным, и никто не смог бы сказать, было ли это сном или нет. Ядовитый питон получил технику великого источника яда, с помощью которого он сможет превратить сущность Дао в яд, что разъест все на свете. Это была непобедимая техника убийства. Лин Ву получил то, почему Ли Синьдао культивировал ранее — убийство небес. Убийство небес было удивительной и очень сильной техникой. Сам Ли Синьдао все еще культивировал по ней. После того, как Лин Ву приобрел ее, он внимательно осмотрел ее и пришел в восторг. Он был тронут. «Спасибо, Хэйзин». На этот раз его голос звучал гораздо серьезнее, чем раньше. Титан Дели также почтительно сказал: «Спасибо, хозяин». И ядовитый питон, и Муронг Лонг эмоционально посмотрели на Ли Синьдао. Им было все равно на то, хорошим ли он был человеком или же нет, но, по крайней мере, он был щедрым. Он сразу же дал им четыре хорошие техники. Ли Синьдао посмотрел на них и спокойно сказал: «Все вы можете вернуться и начать постигать эти техники. Небесная гора недолго будет спокойной, так как это место теперь принадлежит мне, никто не сможет прикоснуться к нему. Поняли?» Все четверо сжали кулаки, и в этот момент они по-настоящему зауважали Ли Синьдао. Когда они подписали и оставили отпечатки своей души в контракте, они уже принадлежали Ли Синьдао. Но теперь они поняли, что Ли Синьдао был хорошим человеком. При первой же встрече он передал им хорошие техники. Не было ничего плохого в том, чтобы иметь такого хозяина. «Возвращайтесь и начинайте культивировать. Чуть позже некоторые из вас понадобятся мне», — сказал Ли Синьдао. Муронг Лонг ушел первым. Затем ушли и оставшиеся трое. После того, как они ушли, Ли Синьдао взял в руки технику поглощения источника демона и внимательно осмотрел ее. Он с сожалением покачал головой. «Она мне не подходит. Мой меч не подходит для развития этой демонической техники». Внезапно переключиться на технику пути демона было сродни самоубийству, а он не был настолько глуп. «Хотя я и не в состоянии культивировать по ней, я все еще могу изучить до этой техники», — Ли Синьдао кивнул головой. Все на небесной горе нервничали, так как вдруг около нее собралось множество гениев, лучшие ученики из различных фракций, наследники династий. Эти люди были уверены в себе. Каждый день на небесной горе происходили десятки сражений. Многие прославились благодаря этим битвам. Многие из них прошли путь от никому неизвестных людей до выдающихся гениев всего за несколько сражений. Конечно, это не относилось к Тянь Гуанминю. Он все еще пытался найти владельца этого контракта. «Черт возьми, я следую контракту и уже ушел так далеко на северо-запад. Я так много телепортировался, что меня чуть не вырвало, а этот старик словно сквозь землю провалился». Тянь Гуанмин был в ярости. Спустя пару часов контракт вдруг показал, что старик появился недалеко от небесной горы. Тянь Гуанмин бросился с северо-запада обратно на Небесную гору, желая найти и убить этого старика, который нарушил контракт. Он нарушил контракт и должен был умереть. Но когда Тянь Гуанмин прибыл к Небесной горе, старик опять исчез, что разозлило его. «Этот контракт не может найти человека, из-за чего я бегаю туда-сюда». Тянь Гуанмин яростно швырнул контракт на землю. Он присел на корточки и почувствовал себя по-настоящему подавленным. Первоначально он хотел покультивировать после того, как нашел бы этого старика, чтобы небесное сердце не смог стать намного сильнее его. Но в течение этих десятков дней он просто перебирался с места на место. Как он мог покультивировать? Тянь Гуанмин даже не видел этого человека. Единственное, чего он добился, так это его печати пересечения пространства стали более высокого качества, но их обычно использовали для бегства. Динь. Контракт снова засиял. Тянь Гуанмин был раздражен. Снова, и он так далеко. Я так сойду с ума. Он уже несколько недель бегал по округе, но так и не увидел этого человека. Впервые Тянь Гуанмин задавался вопросом, не было ли проблем с контрактом. Тянь Гуанмин поднял контракт, который он бросил на землю, и взглянул на него. Подпись светилась и указывала, что человек находился в 100 метрах позади него. Тянь Гуанмин в шоке встал и недоверчиво повернул голову. 100 метров. Это было не так уж далеко. Он повернул голову, но не увидел старика. Там не было ни одного старика с низким уровнем развития. Напротив, он видел эксперта. Молодого эксперта. Это не был старик, который ставил свою подпись в контракте. Что? Тянь Гуанмин в шоке еще раз посмотрел на контракт. Подпись указывала на этого молодого человека. Молодой человек был не один, и рядом с ним было множество людей. 100 метров они преодолели очень быстро, и они прошли мимо Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин заколебался и крикнул: «Эй, ты, Ма Цинь!» Ма Цинь был человеком, который нарушил условия контракта 10 тысяч лет назад. «Кто ты такой?» Ма Цинь нахмурился. Он посмотрел на Тянь Гуанмина и понял, что не знал, кто он такой. «Ты действительно Ма Цинь?» Тянь Гуанмин был потрясен. Седьмая сказала, что он был стариком, который был весьма слабым, но этот Ма Цинь был прямо перед ним. Он явно был молодым человеком, и его энергия била ключом. Он был чрезвычайно силен и совершенно не походил на старика, который вот-вот должен был умереть. Была ли информация от седьмой неправильной, или что-то было не так с этим Ма Цинем? Тянь Гуанмин в замешательстве наблюдал за происходящим. «На что ты смотришь? Наша семья Ма наняла Ма Цина в качестве помощника, и он чрезвычайно силен. Ты не можешь остановить нас, так чего же ты хочешь?» Несчастно сказал ребенок в царстве Грота Небес из семьи Ма. Ма Цинь продолжал хмуро смотреть на Тянь Гуанмина. Его взгляд переместился, и он заметил контракт в руках Тянь Гуанмина. Его зрачки сузились. Он серьезно посмотрел на Тянь Гуанмина, а затем его взгляд стал по-настоящему острым. Тянь Гуанмин ухмыльнулся. «Теперь ты понял, кто я. Ты, должно быть, тот человек, которого я ищу. Ма Цинь, ты разорвал контракт 10 тысяч лет назад и наслаждался жизнью». Тянь Гуанмин счастливо улыбнулся. Он был действительно взволнован. Он искал его более 10 дней и наконец нашел его. Так как же он мог не быть счастливым? Глава 318. Сила Ма Цинь. Ма Цинь уставился на контракт в руках Тянь Гуанмина, и его дыхание становилось все более и более учащенным. «Прошло 10 тысяч лет, а вы все еще преследуете меня?» Ма Цинь в ярости сжал кулаки. «Ты должен выплатить неустойку. Ты нарушил условия контракта, и с того момента прошло уже 10 тысяч лет. Ты должен банку свою жизнь, и, несмотря ни на что, мы заберем ее», — твердо сказал Тянь Гуанмин. После подтверждения того, что он был его целью, Тянь Гуанмин не стал бы заботиться о том, был ли он стариком или нет. Если бы он убил его, то выполнил бы свою миссию. «Ты сможешь забрать жизнь, которую я должен». Ма Цинь усмехнулся и с презрением посмотрел на Тянь Гуанмина. В его глазах Тянь Гуанмин был слишком слаб и недостаточно хорош. Тянь Гуанмин не хотел говорить никаких глупостей. Он искал Ма Цинь более 10 дней и потратил впустую свое собственное время. Теперь, когда он нашел его, он не стал бы нести чушь. Хонг. Тянь Гуанмин убрал контракт и ударил пространство кулаком. Кулак заставил яркий свет выстрелить вперед. Как разбитая бутылка, многочисленные полосы света вырвались наружу и накрыли Ма Циня и группу семьи Ма. Слабый. Ма Цинь в гневе посмотрел на Тянь Гуанмина. Он презрительно улыбнулся, и его взгляд был подобен взгляду небожителя, что смотрел на смертного. Ма Цинь взметнулся в воздух и ударил Тянь Гуанмина кулаком. Появился гигантский свет, и этот свет был чрезвычайно сильным. Взрыв. Ужасающая аура пронеслась вокруг и заставила людей поблизости отлететь назад, особенно тех, кто стоял позади Мацыня. Их лица были полны шока. Всего одно короткое столкновение могло создать такую ужасающую ауру. Это было так ужасно. Они вдвоем были в безграничном царстве. Тянь Гуанмин только что прорвался в безграничное царство и использовал силу изначальной божественности, чтобы подняться на вершину безграничного царства. Он думал, что сможет сокрушить Мацыня, но из-за их обмена ударами его рука сильно задрожала. Его мышцы дрожали и наливались кровью. Он был немного слабее своего противника в плане силы. Выражение лица Тянь Гуанмина стало серьезным, и он понял, что убить Мацына будет нелегко. Его тело пошевелилось, и его истинная ци превратилась в огромный колокол. Он был медного цвета и качнулся вперед после активации его яркой истинной ци. Хонг! В одно мгновение пространство взорвалось. Рябь от колокола распространилась, устремляясь наружу. Воздух поблизости начал кипеть. В этот момент Тянь Гуанмин направил свою ауру на Мацыня. У него была только одна цель – убить Мацына. «У тебя есть некоторые способности, но на этом все. Ты, должно быть, сумасшедший, если думаешь, что сможешь убить меня». Мацынь уставился на Тянь Гуанмина с холодным выражением лица. Его ноги и кулаки стали действительно крепкими, и он ударил ими в его сторону. Кулак ударил по медному колоколу. Рябь покрыла Мацына, но он не испугался. Его тело продолжало двигаться вперед, и он наступил прямо на медный колокол. Мгновенно медный колокольчик сильно задрожал и издал низкий, тяжелый звук. Он эхом разнесся по всему городу. Все смогли услышать его, и все посмотрели в сторону этой улицы. В следующую секунду сильная дрожь охватила область. Раздался чистый треск, и колокол был разбит Мацынем. Вся улица также была разрушена, и куда ни глянь была видна лишь пыль. Тело Тянь Гуанмина исчезло, а затем снова появилось в небе. Он торжественно посмотрел на Мацыня. Что происходит? Разве седьмая не сказала, что Мацынь был слабым стариком? Тянь Гуанмин ничего не понимал. Когда он столкнулся с Мацынем, он почувствовал давление, и это давление было очень сильным. Они оба были культиваторами безграничного царства, но Мацынь был сильнее Тянь Гуанмина, и это было легким заданием. Мацынь посмотрел на Тянь Гуанмина, и выражение его лица стало злобным. Он закричал в ярости. «Сегодня я дам вам всем понять, что вы не сможете убить меня». Хонг! Мацынь взмыл в небо. Большое количество света вырвалось из его тела, как из Будды. Оно было действительно страшным, и оно давило на Тянь Гуанмина. «Ты решил не последовать условиям контракта и решил вообще проигнорировать его. Сейчас же ты даже несешь чепуху. Кто тебя родил? Ты так же бесстыден, как ублюдки, что мешают смертным стать небожителями». Тянь Гуанмин издевательски усмехнулся. «Умогу не возвращать свои долги. Это вы виноваты, что позволили мне нарушить условия контракта. Что касается того, что я несу чушь, это одно из моих умений. Люди, обладающие силой, имеют право говорить все, что угодно. Я убью тебя, и кто еще посмеет сказать, что я вам что-то должен? Люди скажут, что ты переоценил свои силы, так что сегодня ты умрешь», — холодно сказал Мацынь. С каждой фразой он делал шаг вперед, и пространство вокруг сотрясалось. Аура Мацыня поднялась из безграничного царства на гораздо более высокий уровень. Хотя он и не прорвался в другое царство, он достиг вершины безграничного царства. Выражение лица Тянь Гуанмина стало серьезным. Его аура была не на том же уровне, что и аура Мацыня. «Умри!» Мацынь взбесился и использовал всю свою силу. В одно мгновение земля задрожала. Ударные волны поднялись и распространились по окружающему пространству. Мацынь загорелся, и все его тело стало золотым. Каждая капля крови пылала, и его аура быстро поднималась. «Умри!» Мацынь холодно уставился на Тянь Гуанмина. Он использовал свои пальцы как меч и нанес удар. Этот удар был его самым мощным смертельным ходом. С нынешним развитием Тянь Гуанмина он не смог бы заблокировать его. Конечно, Тянь Гуанмин знал об этом и выругался в душе. Как это вообще может быть простой миссией? Я ему совсем не ровня. Хотя в глубине души он ругался, он не сдался. Он сосредоточил всю свою истинную ци и энергию на одной вещи. Кисть. Кисть Небесного Императора. Это был небесный артефакт Тянь Гуанмина, и он был подарен ему Ли Синьдао. Он не стал бы им пользоваться, если бы не возникла чрезвычайная ситуация. А это как раз и была чрезвычайная ситуация. Смертельный удар Мацына должен был вот-вот уничтожить Тянь Гуанмина, но в этот момент Тянь Гуанмин внезапно закричал. «Я не верю, что ты сможешь заблокировать удар небесного артефакта. Глава 319. Первый убитый небожитель Тянь Гуанмин прятал кисть небесного императора в своем теле и активировал ее только сейчас. Хонг, все небо было наполнено огромной энергией, которая опустошила местность и распространилась на тысячи миль. Каждый, кто находился рядом с небесной горой, смог ощутить эту ужасающую силу. Небо треснуло, как зеркало, мгновенно разбившись на множество осколков. Кисть небесного императора висела высоко над головой и вскоре коснулась лба Мацыня. Кача. Ужасающая сила вырвалась из тела Мацыня, образовав огромную рябь. «Черт возьми!» – прокричал Мацынь. Его голова болела так сильно, что готова была разорваться на части. Кисть небесного императора все еще была у него на лбу, и ужасающая сила заставляла его чувствовать себя просто ужасно. «Как это возможно? Ты все еще жив?» Тянь Гуанмин был ошеломлен. Он не мог поверить в то, что он не умер. Эта сцена была настолько ужасающей, что заставила его задрожать. Похожая на нефрит кисть небесного императора была на лбу Мацыня. Ужасающая сила распространялась слой за слоем, чтобы сформировать действительно сильную атаку. Но на лбу Мацынь появилось прозрачное зеркало, которое заблокировало эту атаку. Это тоже был небесный артефакт. У Мацыня тоже был небесный артефакт, поэтому он смог заблокировать атаку кисти небесного императора. Но, очевидно, Мацынь заплатил за эту огромную цену. Он был застигнут врасплох кистью небесного императора, и ужасающая сила пробудила зеркало в Мацыне. Его небесный артефакт был оборонительным, поэтому он смог заблокировать атаку кисти небесного императора. Но Мацынь был не в лучшем состоянии. На его теле начали проявляться заметные изменения. Молодой человек превратился в седовласого старика всего за 10 секунд. Его кожа стала рыхлой. У него появились глубокие мешки под глазами, а лицо было покрыто пятнами. Его руки дрожали, и его сила быстро улетучивалась. Ранее он был на пике безграничного царства, но в этот момент он был очень похож на Тянь Гуанмина, который находился только на начальном уровне безграничного царства. Он стал даже слабее Тянь Гуанмина. Мацынь стиснул зубы и в ярости уставился на Тянь Гуанмина. Он сказал самым ядовитым голосом: «Ты знаешь, какую цену мне пришлось заплатить, чтобы заполучить это тело и достичь своего пика?» Тянь Гуанмин слабо улыбнулся. Он использовал всю свою силу, чтобы активировать кисть небесного императора, и сейчас у него осталось не так уж и много энергии. Как и ожидалось, контракт не лгал. «Ты просто старик, который вот-вот умрет, так что перестань вести себя молодо. Ты хочешь сражаться за весь мир с кучей молодых людей? Я хочу, чтобы ты умер». Энергия в его теле хлынула в его собственный небесный артефакт. Хонг, овальное зеркало начало излучать ужасающую силу, которая оттолкнула кисть небесного императора в сторону. В следующее мгновение зеркало превратилось в гигантский меч, который собирался убить Тянь Гуанмина. «Как ты можешь активировать небесный артефакт? Вся моя энергия способна активировать небесный артефакт только один раз, но ты активировал свой дважды». Тянь Гуанмин был потрясен и не смел поверить своим глазам. Небесные артефакты были ужасающими и действительно сильными, но они также были опасны. Для их активации нужно было разблокировать небесные печати, которые имели 9 различных уровней. Одна печать представляла из себя один уровень силы. Тянь Гуанмин ввел всю свою истинную ци, и хотя это позволило ему активировать только первый уровень, он все равно получил огромную силу. Кисть небесного императора чуть не убила Мацына, но Мацынь активировал небесную печать своего небесного артефакта и едва смог заблокировать атаку кисти. И сила Мацыня принадлежала второму уровню, но это было невозможно. Энергия безграничного царства могла активировать первый уровень печати и дать начало великой силе. Чтобы активировать вторую небесную печать, требовалось намного больше энергии. Если бы Мацынь был на вершине безграничного царства, то Тянь Гуанмин еще поверил бы в то, что он едва ли смог это сделать. Но он только что превратился из молодого человека в старика. Его сила сильно деградировала, так что он определенно не мог активировать вторую небесную печать. Тук-тук-тук. Сила второй небесной печати вырвалась вперед и собиралась убить Тянь Гуанмина. К счастью, кисть небесного императора бросилась вперед, используя свою последнюю энергию. Донг. Кисть небесного императора столкнулась с этой атакой. Страшный свет взорвался в небе и охватил несколько сотен окрестных миль. Тянь Гуанмин тоже был поражен. Он выплюнул полный рот крови, и его тело отбросило назад. Кисть небесного императора потеряла свою силу и вошла в сознание Тянь Гуанмина. Взрыв. Тянь Гуанмин врезался в землю. Трещины в земле расширились и образовали в земле огромную яму. Хонг, весь город начал трясти. Множество людей выбежали наружу, и все культиваторы были шокированы. Эти двое были просто слишком сильны. Ужасающая сила двух небесных артефактов заставила всех широко открыть глаза. Кем были эти два человека? Многие люди узнали Ма Цина, но никто в девяти небесах не знал, кем был Тянь Гуанмин. Донг, Ма Цин приземлился, и всем стало ясно, что сейчас он уже не был молод. Прямо сейчас он был стариком, которому недолго осталось жить. Ты знаешь, взгляд Ма Цина был таким, словно он собирался кого-то съесть. Он уставился на Тянь Гуанмина налитыми кровью глазами. Он выглядел действительно страшно. Сколько я отдал, чтобы привести это тело к пику? Из-за тебя вся моя тяжелая работа пошли прахом. Я буду заперт в этом теле до конца своей жизни. Ты погубил меня, закричал Ма Цин в ярости. Гнев заставил его потерять рассудок. Его планы, его мечты, все это исчезло. Все это произошло из-за этого человека, Тянь Гуанмина. Ма Цин злобно улыбнулся. Он не хотел, чтобы Тянь Гуанмин умер так легко. Он хотел помучить его. Он разрушил его надежду и все еще хотел быстрой смерти. Тянь Гуанмин был шокирован. Ты сказал, что заперт в этом теле. Ты не из этого мира, воскликнул Тянь Гуанмин. Он совсем не ожидал этого. В то же самое время, находясь в банке вселенной, Ли Синьдао открыл глаза, и внутри его глаз вспыхнул резкий свет. Он холодно сказал: «Я не ожидал, что ты будешь первым небожителем, которого я встречу. Умри». Ли Синьдао сложил пальцы вместе и, указывая вперед, сформировал меч. Сегодня он убьет первого небожителя. Глава 320. Убийство небожителя. Тянь Гуанмин догадался о прошлом Ма Циня. Его сердце было подобно бушующему океану, и он был потрясен. В этот момент Тянь Гуанмин понял, почему Ма Цин считался старым и слабым по версии 7. Но Ма Цинь, которого он встретил, был молод и находился на пике безграничного царства. Это совершенно отличалось от того, что сказала ему 7. Поначалу Тянь Гуанмин думал, что 7 ошиблась, но теперь казалось, что дело было в самом Ма Цине. Он был небожителем в теле обычного человека. Он заплатил огромную цену, чтобы позволить своему старому телу дойти до пика. Но этому небожителю было совершенно наплевать на банк вселенной. Он не заботился о месте банка вселенной и проигнорировал условия контракта. Только теперь он, наконец, заплатил высокую цену. Ма Цинь уставился на Тянь Гуанмина и стиснул зубы. «Ты знаешь, я мог бы восстановиться до уровня императора, получить ключ, а затем вырваться из этого тела», — крикнул Ма Цинь. Только Тянь Гуанмин мог слышать его голос. Однако из-за его ярости голос, казалось, застрял у него в горле. Он звучал ужасно и пронзительно, как будто лезвия терлись друг о друга. 10 000 лет назад император направился к Небесной горе и хотел занять Небесную гору. В конце концов, он столкнулся с Муронг Лонгом и умер. Для других это событие выглядело как обычная битва за территорию. Но люди, которые знали все секреты, посмеялись бы, услышав такую версию. Ма Цин был тем самым императором. Его душе удалось вырваться, и он привязался к этому телу. Ему удалось подписать контракт с Банком Вселенной и получить сокровище, но ему нужно было вернуть в 100 раз больше сокровищ 10 лет спустя. Но он решил проигнорировать контракт. В течение следующих 10 000 лет, хотя культивация Ма Цина была невысокой, благодаря своим знаниям он смог жить припеваючи. Это также было причиной, из-за которой 7 подумала, что это был самый простой контракт. Если бы Ма Цин родился на 9 небесах, то этот контракт действительно был бы очень легким. К сожалению, Ма Цинь был небожителем. Поскольку его тело было слишком старым, Ма Цинь использовал свой собственный небесный источник, чтобы восстановить это старое тело. Восстановление выдалось простым, но оно укрепило связь Ма Циня с этим телом. В итоге удар кисти небесного императора привел Ма Цинь в отчаяние. Его духовный источник дважды активировал небесный артефакт, чтобы оно заблокировало атаку кисти небесного императора. Но это еще сильнее укрепило их связь. Это тело резко постарело, и его душа тоже была ослаблена. В этот момент Ма Циню захотелось заживо содрать кожу с Тянь Гуанмина, чтобы выплеснуть гнев в его сердце. Он был небожителем. У него был огромный потенциал в небесном мире и блестящее будущее. Ма Цинь мог легко обрести непобедимую силу, но для этого он должен был вернуться. Но теперь Ма Цинь не мог вернуться. Даже если врата в небесный мир будут открыты, он не сможет вернуться из-за своего старого тела. Вернуться он сможет только в том случае, если его мастер спустится и вернет его обратно лично. Он шаг за шагом приближался к Тянь Гуанминю, и выражение его лица становилось все более и более ужасающим. Он закричал, как демон: «Ты уничтожил мое будущее, но я не убью тебя так легко. Я разрежу тебя на множество кусочков, а затем проглочу кусочек за кусочком. После я помещу твою душу под адский огонь на десятки тысяч лет. Я буду мучить тебя каждый день». Ма Цинь уставился на Тянь Гуанмина холодным взглядом. Так как его будущее было разрушено, он впал в маниакальное состояние. Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось, но вскоре он рассмеялся. «Над чем ты смеешься?» – спросил Ма Цинь в ярости. Он подошел к нему и ударил кулаком. «Пен». Кулак Ма Цина врезался в грудь Тянь Гуанмина, сотрясая его тело, и последний выплюнул много крови. Тянь Гуанмин все еще смеялся. Он не боялся и совсем не просил о пощаде. «Над чем ты смеешься?» Огонь вспыхнул в сердце Ма Циня. Еще один тяжелый кулак ударил в дань Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин безостановочно выплевывал кровь, как будто у него было неограниченное количество крови. Но он все еще смеялся. «Я хочу увидеть, как долго ты будешь смеяться». Выражение лица Ма Циня было наполнено яростью. Он собирался ударить Тянь Гуанмина по голове, но в этот момент Тянь Гуанмин открыл рот. Ему было больно, но он счастливо смеялся. «Я смеюсь, потому что ты вот-вот умрешь». Ма Цинь схватил Тянь Гуанмина одной рукой и ударил его другой. Даже если он был очень стар, он все еще находился в безграничном царстве. Ма Цинь холодно рассмеялся и сказал: «Ты, кажется, не понимаешь своего положения. Ты думаешь, что победил». Тянь Гуанмин закашлялся и даже выплюнул кусочки своих внутренностей, но ему было все равно, и он продолжал улыбаться. «Разве это не очевидно?» Ма Цинь холодно рассмеялся. «Какие фокусы остались в твоем рукаве? Ты можешь использовать их, я хочу увидеть, насколько ты силен». Тянь Гуанмин покачал головой и сказал: «У меня больше нет никаких козырей». «Тогда почему ты все еще ведешь себя так?» Ма Цинь рассмеялся. На его кулаке появился яркий свет. «У меня нет козырей, но вот мой мастер». Тянь Гуанмин слабо улыбнулся и почувствовал настоящую гордость. Эта улыбка выражала его предвкушение и уважение к своему мастеру. «Мастер», выражение лица Ма Цина изменилось, и он огляделся. Он заметил, что на него смотрело множество людей, но никто не вышел, чтобы остановить его. «Где твой мастер?» Ма Цинь презрительно улыбнулся. «Если твой мастер такой удивительный, то ему давно следовало появиться. Зачем он ждал до сих пор, наблюдал за тем, как ты делаешь свои предсмертные вдохи? Где твой мастер?» Ма Цинь холодно рассмеялся. «Мой мастер, он, над тобой». Тянь Гуанмин слабо улыбнулся. Выражение лица Ма Цинь изменилось. Его зрачки сузились, а волосы встали дыбом. Слова Тянь Гуанмина потрясли его. Внезапно он поднял голову, надеясь, что Тянь Гуанмин просто разыгрывает его. Конг. Энергия меча выстрелила вниз. Она была невероятно быстрая и не дала Ма Циню и шанса среагировать. Ма Цинь увидел ее лишь мельком, прежде чем она вонзилась в его тело. От его головы до середины тела, энергия меча разрезала Ма Циня. 10 000 лет назад Ма Цинь умер также на Небесной горе. Его душе посчастливилось выжить в том бою. Спустя 10 000 лет Ма Цинь был убит точно так же, но на этот раз его душе не удалось спастись. Одна атака Ли Синьдая уничтожила небожителя. Глава 321. Мул-извращенец Ма Цинь широко открыл глаза и, в конце концов, недоверчиво посмотрел на Тянь Гуанмина. За несколько секунд до своей смерти Ма Цинь продолжал пристально смотреть на Тянь Гуанмина. «Твой мастер». Губы Ма Цинь задрожали. Ему было трудно говорить, но Тянь Гуанмин понял, что он имел в виду. Он улыбнулся. «Мой мастер убил тебя энергией своего меча с огромного расстояния. Я, небожитель». Последнее предложение Ма Цинь было наполнено нежеланием признавать реальность ситуации. Он был небожителем, благородным небожителем. Небожители подавляли 9 небес и 10 земель в течение 100 000 лет. Даже если его душа ослабела, он не мог быть убит одним ударом энергии меча, верно? Он не ожидал, что однажды его убьет энергия меча кого-то из 9 небес. Небожитель, Тянь Гуанмин расхохотался. Он не уважал небожителей так сильно, как другие в 9 небесах и 10 землях. В сердце Тянь Гуанмина даже самые сильные небожители не могли сравниться с его мастером. Его мастер был самым удивительным. «Мой мастер может легко убивать небожителей», — гордо сказал Тянь Гуанмин. Он вырвался из рук Ма Циня и достал контракт. «Вы нарушили контракт, и Банк Вселенной делает все в соответствии с правилами. Никто не стоит выше правил, так что вы должны умереть», — твердо сказал Тянь Гуанмин. «Банк Вселенной». Ма Цинь больше не мог говорить. В конце концов, он вспомнил то время, когда подписывал контракт. В то время хозяин Банка Вселенной не был таким удивительным. Он казался высокомерным и грубым. Был ли он убит таким человеком? Дыхание Ма Цина остановилось, а взгляд застыл. Он умер. Кап-кап-кап. Внезапно пошел очень сильный дождь и подул холодный ветер, и все вместе это звучало как грустная песня. Небеса оплакивали смерть небожителя. Многие люди были ошеломлены. Почему вдруг из ниоткуда пошел такой сильный дождь? Всего минуту назад было солнечно и ясно. Люди, которые знали, что произошло, были шокированы. Небожитель умер вот так просто. Многие люди уставились на Тянь Гуанмина. Он был так слаб, и это был отличный шанс напасть на него. Например, люди из семьи Ма. Теперь, когда Ма Цинь умер, они были в ярости. Они бросились в атаку, желая убить Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин посмотрел на них. Большинство из них находились в царстве Грота Небес, и в любое другое время он смог бы легко уничтожить их. Но сейчас он был мусором, тяжело раненым куском мусора. Что он мог сделать, так это просто стоять и ждать, пока его мастер спасет его. Тянь Гуанмин верил, что, поскольку он был таким хорошим помощником, мастер определенно не позволил бы ему тут умереть. Ли Синь даже не хотел, чтобы Тянь Гуанмин умер. Даже если он был слабым, он был действительно предан ему и заслуживал спасения. Хонг. Вокруг вспыхнул кроваво-красный свет. Фэн Цзюер появилась около него. Она использовала силу Феникса и сразу убила двух человек. «Брат Тянь Гуанмин, не бойся, твой брат Мул здесь, чтобы спасти тебя». Мистер Мул бросился вперед, и его копыта убили двух членов семьи Ма почти что мгновенно. Тянь Гуанмин с благодарностью посмотрел на мистера Мула и сказал: «Спасибо, брат». Сказав это, Тянь Гуанмин посмотрел на Фэн Цзюэр и испытал до боли знакомое чувство. Конечно, Тянь Гуанмин ненавидел это чувство. Оно заставило его почувствовать себя действительно противоречивым. Глаза Тянь Гуанмина сфокусировались, и он сразу догадался о причине. Богиня Света. Только богиня Света могла заставить его испытывать два таких разных чувства. Фэн Цзюэр быстро позаботился о членах семьи Ма. Никто из них не смог пережить даже одного удара, и все они были убиты в мгновение ока. Фэн Цзюэр была такой ужасающей. Фэн Цзюэр повернула голову и посмотрела на Тянь Гуанмина. Выражение ее лица было холодным, и у нее было то же чувство, что и у Тянь Гуанмина. Инстинктивная близость, естественная ненависть. Фэн Цзюэр поняла, что это был тот человек, которого она должна была избить, и она не смогла удержаться и пошла вперед. Тянь Гуанмин отступил, и на его лице появился страх. «Это, я тяжело ранен, пожалуйста, прояви сдержанность». Тянь Гуанмин боялся, потому что знал, что у Фэн Цзюэр не было добрых намерений. Он уже был тяжело ранен и находился на грани смерти. Если Фэн Цзюэр изобьет его, у него больше не будет надежды. Он сможет вырыть яму и похоронить себя. «Я подожду, пока ты поправишься», — Фэн Цзюэр холодно усмехнулась. Ее слова напугали Тянь Гуанмина. «Приведите Тянь Гуанмина на небесную гору», — внезапно раздался в их ушах голос Ли Синьдао. «Да, хозяин». Мистер Мул подхватил Тянь Гуанмина и быстро побежал к небесной горе. Фэн Цзюэр беспомощно вздохнула. «Ты видела, что он наполовину мертв? Я не могу атаковать такого человека. Он этого заслуживает. Почему его не забили до смерти?» — раздался несчастный голос богини Света. После их слияния богиня Света время от времени приходила в себя и разговаривала с ней. Аура Тянь Гуанмина разбудила ее, и она хотела сказать Фэн Цзюэр, чтобы она избила Тянь Гуанмина. Но, глядя на то, каким жалким он был, богиня Света не упомянула об этом. «В следующий раз избей его. Он обладает моей изначальной божественностью и на самом деле все еще так слаб. Я действительно ненавижу его», — сказала богиня Света. Фэн Цзюэр кивнула. «Как только он придет в себя, я изобью его». Когда мистер Мул проходил мимо Цинь Линя, он сказал красивой девушке, что стояла рядом с Цинь Линем: «Фэн Лунцзи, следуй за мной, мы должны встретиться с моим хозяином. С ним в качестве свидетеля ты станешь моей женой. Я буду относиться к тебе очень хорошо. Я не собираюсь делать тебя своим домашним животным. На самом деле я сделаю тебя своей женой». Лицо Фэн Лунцзи позеленело, и она стиснула зубы. «Извращенец». Глава 322. «Я, величайший гений Тянь Гуанмин, был отправлен на вершину небесной горы, а затем вместе с Мулом вошел в банк Вселенной, чтобы увидеться с Ли Синьдао, но к тому времени Тянь Гуанмин уже потерял сознание и был в плохом состоянии. Мистер Му опустил Тянь Гуанмина на землю и спросил: «Хозяин, его можно спасти?» Ли Синьдао посмотрел на Тянь Гуанмина, который был в плохом состоянии, и не сказал и слова. Его раны были слишком страшными. Фэн Лунцзи тоже последовала за Мулом. Когда она увидела эту сцену, она спокойно сказала: «Его так сильно избили, что даже его мать не узнала бы его. У него, вероятно, нет никакой надежды. Женщина, заткнись, это только мужское дело. Ты моя женщина, так что не перебивай меня». У мистера Мула были хорошие отношения с Тянь Гуанмином, поэтому он отругал ее. Фэн Лунцзи замолчала. Мистер Мул запечатал ее культивацию, так что она вообще не могла ничего сделать. Что касается борьбы не на жизнь, а на смерть, то Фэн Лунцзи не была такой тупой. Однажды она убьет мистера Мула, зажарит его на гриле и съест его мясо. Она также собиралась сварить вино с участием его инструмента. Фэн Лунцзи подавила свой гнев и время от времени поглядывала на промежность мистера Мула. Мистер Мул ничего не почувствовал и просто с беспокойством посмотрел на Тянь Гуанмина. Он спросил: «Хозяин, что нам делать?» Фэн Цзюэ и Цинь Линь тоже были здесь. Одной было все равно, а другой спокойно смотрел на Мула и Тянь Гуанмина. Ли Синьдао посмотрел на Тянь Гуанмина и сказал: «Седьмая, что будем делать? Такие травмы требуют длительного времени для заживления. Заживление займет несколько десятилетий, может быть, несколько сотен лет», — сказала седьмая. Хотя Тянь Гуанмин не умрет, у Банка Вселенной не было никакого удивительного лекарства, которое гарантировало бы, что он выздоровеет за короткий период. 10 000 лет назад в Банке Вселенной было лекарство, которое смогло бы поставить его на ноги за пару недель, но сейчас... Тянь Гуанмин внезапно открыл глаза и посмотрел на Ли Синьдао. Он крикнул: «Мастер!» Его голос был слабым. Если бы не его высокое развитие, то он, возможно, не смог бы произнести и слова. «Что?» – спросил Ли Синьдао. «Мастер, нет необходимости меня лечить». Тянь Гуанмин был действительно слаб. «Я просто помещу тебя в зал времени, и ты быстро придешь в себя», – сказал Ли Синьдао. В конце концов, Тянь Гуанмина так сильно избили, и так как он получил эти травмы на задании, Ли Синьдао возьмет на себя всю ответственность. Он хотел, чтобы Тянь Гуанмин получил простое задание, но в итоге оказалось, что ему попалось не очень легкое задание. Должен ли он был сказать, что Тянь Гуанмину просто не повезло, или это было совпадение? «Мастер?» – спросил Тянь Гуанмин. «Что?» – Ли Синьдао в замешательстве посмотрел на Тянь Гуанмина. «Я – величайший гений». Тянь Гуанмин улыбнулся. Ли Синьдао потерял дар речи. «Если ты – величайший гений, то почему ты решил слиться с божественностью богини света?» «Хорошо, для начала мы должны исцелить тебя». Ли Синьдао проигнорировал Тянь Гуанмина и велел седьмой принести немного лекарств. «Мастер, поверьте мне, я действительно величайший гений. Ма Цинь открыл все заблокированные точки в моем теле», – эмоционально сказал Тянь Гуанмин. Его голос стал намного громче, и он почувствовал себя гораздо более энергичным. Ли Синьдао посмотрел на Тянь Гуанмина и спросил: «Ты серьезно, мастер? Дайте мне год, и я выздоровею». Тянь Гуанмин уверенно кивнул. Ли Синьдао посмотрел на седьмую. Седьмая сказала: «Тогда давай доверимся Тянь Гуанминю». Ли Синьдао кивнул и сказал: «Тогда я отправлю тебя в зал времени, и ты проведешь там год». Тянь Гуанмин был тронут. «Мастер, как только я выйду оттуда, я обязательно удивлю вас». Ли Синьдао на самом деле не верил, что Тянь Гуанмин стал величайшим гением, но все равно кивнул. Он был сильно ранен, так что он просто утешил его. Он велел мистеру Мулу отнести Тянь Гуанмина в зал времени и оставить его в одной из комнат. Тянь Гуанмин, чье тело было покрыто кровью, сказал: «Ты можешь идти. Спасибо тебе, брат. Мы все подчиненные хозяина, так что мы одна семья». С этими словами мистер Мул быстро вышел из комнаты. Ли Синьдао закрыл зал времени и изменил ход времени. Теперь проведенный год внутри зала был равен 10 минутам, проведенным снаружи. Чем медленнее текло время, тем меньше было давление на людей внутри. Если бы одна секунда снаружи была годом внутри, давление только усугубило бы травмы Тянь Гуанмина. Хонг! Двери в зал времени закрылись, и все принялись ожидать снаружи. 10 минут не были ни долгими, ни короткими. Ли Синьдао стоял, заложив руки за спину, и молчал. Фэн Цзюэр и мистер Мул спокойно ждали. Сердца Фэн Лунцзи и Цинь Линь были полны ожиданий. 1 год внутри был равен всего 10 минутам снаружи. Это была слишком сильная способность, которая на данный момент принадлежала таинственному банку Вселенной. Фэн Лунцзи думала, что она сможет сбежать, но теперь оказалось, что хозяин мистера Мула был слишком страшен. Фэн Лунцзи посмотрела на Ли Синьдао, и по какой-то причине он показался ей чем-то нереальным и слишком властным. Человек, который мог контролировать время, был тем, кого она должна была уважать. Не говоря уже о том, что Ли Синьдао недавно с помощью всего лишь маленькой полосы энергии меча убил небожителя, причем убил его раз и навсегда. Фэн Лунцзи и Цин Линь начали бояться и уважать банк Вселенной и Ли Синьдао. Ли Синьдао всего этого не знал. Он вдруг повернулся и задал седьмой вопрос. Тянь Гуанмин сказал, что он величайший гений. Ты ему веришь? Седьмая сказала. У некоторых людей есть древнее родословное или древнее наследие, но все они без исключения начинают выделяться среди других людей с ранних лет. Таких людей, как Тянь Гуанмин, почти невозможно найти. Мне кажется это слишком надуманным. Тогда давай просто надеяться, что ему станет лучше. Ли Синьдао предпочел поверить Тянь Гуанминю. В конце концов, он был его подчиненным, и чем сильнее он станет, тем больше он сможет ему помочь. 10 минут пролетели быстро. Двери зала времени заскрипели и медленно открылись. Мастер. Тянь Гуанмин эмоционально выдохнул. На нем все еще была та же окровавленная рубашка, но он был совершенно невредим. Его сила также значительно возросла. Теперь он был примерно в середине пути безграничного царства. 10 минут назад он был серьезно ранен, но в итоге прыгнул из начального безграничного царства в середину безграничного царства. Ли Синьдао в шоке посмотрел на Тянь Гуанмина, как и остальные. 10 минут назад он был похож на дохлую собаку, которую принес мистер Мул. 10 минут спустя он полностью пришел в себя и был полон жизни. Даже его сила возросла. Даже с учетом того, что прошел год, это все равно было невероятно. «Ты действительно уникальный гений?» – спросил Ли Синьдао. «Мастер, я говорил вам, что я – сын света, но раньше я хвастался. Теперь я могу с уверенностью сказать, что несколько кулаков Ма Циня, особенно тот, который ударил меня в сердце, полностью пробудили меня. Прямо сейчас я – сын света. Мои навыки восстановления не имеют себе равных, и даже если я буду ранен, я исцелю свое тело светом», — сказал довольный Тянь Гуанмин. Ли Синьдао удовлетворенно посмотрел на Тянь Гуанмина. «Неплохо, неплохо». Все остальные завидовали Тянь Гуанминю. Его тело было просто слишком хорошим. Но тут один человек медленно подошел к нему, потирая ладони. Фэн Цзюер холодно улыбнулась и спросила. «Независимо от того, насколько сильно ты будешь ранен, ты сможешь вылечиться?» Лицо Тянь Гуанмина застыло, когда он посмотрел на нее. Он сглотнул. «Не надо, мастер здесь», — Ли Синьдао медленно сказал. «Раз у тебя есть эта способность, то продемонстрируй ее». Тянь Гуанмин в шоке посмотрел на Ли Синьдао. «Мастер, мне будет больно». Ли Синьдао избежал взгляда Тянь Гуанмина. Он развернулся и ушел вместе с седьмой. «Если ты получишь травмы, то ты сам будешь оплачивать время действия зала времени». Фэн Цзюи рассмеялась. «Не волнуйтесь, мастер, я заплачу за него». «Мистер Мул, увидев это, сказал Фэн Лунцзи, пошли, они просто ссорятся, так что давай уйдем, давай просто уйдем». Фэн Лунцзи вела себя действительно хорошо и последовала за мистером Мулом прочь. Цин Линь мог только молча последовать за ними. Перед залом времени остались только Тянь Гуанмин и Фэн Цзюэр. Тянь Гуанмин сглотнул. «Джентльмен не дерется, ты, девушка, я не дерусь с девушками. Ты думаешь, что сможешь убежать? Мы оба знаем правду. Либо я побью тебя и изолью свой гнев, либо ты побьешь меня, и я обещаю, что не буду тебе мешать». Фэн Цзюер сжала кулаки и хрустнула костяшками пальцев. «Ты думаешь, что я тебя боюсь? Я даю тебе шанс, потому что ты девушка, и я не хочу с тобой драться. Если ты действительно заставишь меня, то я сделаю все возможное», — яростно сказал Тянь Гуанмин. Даже если сейчас он находился в середине безграничного царства, стоя лицом к лицу с Фэн Цзюер, он находился под большим давлением. «Тогда давай, защищайся», — прокричала Фэн Цзюер. Ее энергия крови была действительно густой, и она мгновенно бросилась вперед. Хонг. Фэн Цзюер без колебаний выложилась на все 100. Она просто сильно ударила кулаком. В любом случае, разве он не был хорош в восстановлении? Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось, и он захотел заблокировать эту атаку, но все было бесполезно. Обладая примитивной кровью феникса, Фэнцзюер давным-давно достигла пика безграничного царства. Ее атаки полностью подавляли Тянь Гуанмина. Бедного Тянь Гуанмина сильно избили, и он закричал. В конце концов, Тянь Гуанмина перебросили через плечо, а затем мощным броском отправили прямо в зал времени. Пен. Двери в зал времени закрылись. Фэнцзюер отряхнула руки и сказала. «Я заплачу за целый год. Обиды между тобой и богиней света исчезли. Травмы Тянь Гуанмина на данный момент были еще хуже, чем когда он выступил против Мацина. Ему хотелось плакать, но слез не было. Он мог только медленно исцеляться. 10 минут спустя он выскользнул из зала времени. Он не увидел Фэнцзюер, поэтому вздохнул с облегчением. Эта девушка, она действительно хотела убить меня, но я снова прорвался». У Тянь Гуанмина вдруг появилась поистине безумная мысль. Он хотел получить еще немного тумаков от Фэнцзюер. Глава 323. Молодой мастер. Тянь Гуанмин пришел в себя, и его сила снова возросла. Теперь он был почти что на пике безграничного царства. Он хотел побеспокоить Фэнцзюер и заставить ее снова избить его. Каждый раз, когда его избивали, он становился намного сильнее. Тянь Гуанмин чувствовал, что скоро станет непобедимым. Но, подумав об этом, Тянь Гуанмин отказался от этой идеи. Избиение было слишком болезненным. Он не был мазохистом и мог смириться с тем, что его время от времени избивают. Но просить об избиении это не было тем, что сделал бы Тянь Гуанмин. Возле Небесной горы, на то место, где ранее сражались Тянь Гуанмин и Мацинь, подошел человек. В его руках было овальное зеркало. Это был артефакт Мациня. Фэнцзюер и другие осмотрели труп Мациня и не нашли никакого небесного артефакта. Никто не ожидал, что он окажется в руках этого человека. «Мацинь, эх, Мацинь, а я говорил тебе, что мы не так сильны, как были в небесном мире. Нам нужно работать с муравьями, чтобы добиться успеха. Ты был слишком горд, вот почему ты дважды потерпел неудачу и потерял свою жизнь», сказал другой молодой человек, похожий на Мациня. Он выбрал другой метод, в отличие от Мациня, который отнял у кого-то тело. Этот молодой человек решил перевоплотиться и родиться на 9 небесах. Он пробудил свою душу и через 20 лет смог стать довольно сильным. Сражение Мацина и Тянь Гуанмина было тем, на что он обратил все свое внимание. Единственное, что потрясло его, было той энергией меча. Мастер той энергии меча неплох, но он определенно не император. «Никто не сможет помешать нам получить ключ», — холодно сказал молодой человек. Он, держа артефакт Мациня, улыбнулся. Его отношения с Мацином не были хорошими, но, в конце концов, они пришли из одного и того же места, и теперь, когда он увидел, как Мацинь был убит кем-то, кого они считали муравьями, ему стало жаль его. «Мацинь, я отомщу за тебя. Ты умер такой ужасной смертью». Молодой человек похоронил тело Мацина в яме, а также поместил туда его артефакт. Молодой человек бросил артефакт на землю и холодно сказал: «Ты очищал его в течение нескольких тысяч лет, и у него твоя аура, поэтому я не могу им пользоваться. Более того, низкосортный небесный артефакт нельзя продать за большие деньги. Я просто похороню его вместе с тобой». Молодой мастер Бэй Чэнь, почти все собрались и готовы выдвинуться. «Они приглашают вас к себе», сказал мужчина средних лет. Молодой человек, который когда-то был небожителем, сейчас был экспертом нового поколения на холодном лунном небе. «Хорошо, мы больше не можем откладывать это дело и должны начать продвижение, чтобы выяснить, насколько они сильны», холодно сказал молодой мастер Бэй Чэнь. Он ждал 20 лет с момента перевоплощения и больше не хотел ждать. «Все фракции здесь?» — спросил молодой мастер Бэй Чэнь. «Все могущественные, да, и все они заинтересованы в уничтожении Небесной горы», — сказал мужчина средних лет. Молодой мастер Бэй Чэнь холодно сказал: «Все будет зависеть от их силы. Без силы они умрут. Конечно, очень немногие люди из молодого поколения могут сравниться с молодым мастером Бэй Чэнем. Сила молодого мастера Бэй Чэня уже в безграничном царстве, верно?» — почтительно сказал мужчина средних лет. «Нет необходимости говорить такие вещи. Давай просто пойдем на собрание». Молодой мастер Бэй Чэнь сменил тему, так как не хотел обсуждать свою силу с другими. Они вдвоем быстро пронеслись по небу и прибыли в город, что был расположен далеко от Небесной горы. В этом городе собралось множество молодых экспертов. Здесь можно было найти всех известных молодых экспертов из холодного лунного неба, включая 10 лучших экспертов. Молодой мастер Бэй Чэнь и мужчина средних лет прибыли и сразу же получили приглашение в башню. Все известные люди из всех фракций собрались именно там. В небесной горе было 100 тысяч драконьих вен духовной энергии, а также другие многочисленные сокровища, небесное озеро. Все это заставляло людей чувствовать зависть и ревность. Богатые ресурсы не принадлежали им и были защищены несколькими разрозненными культиваторами. Они не могли прибрать их к рукам, и это было невыносимо. В этот момент все собрались вместе для достижения одной цели. Они хотели прибрать сокровища небесной горы к своим рукам. Молодой мастер Бэй Чэнь вошел и сразу же сел. Он представлял семью Бэй, высшую аристократическую семью, которая существует в девяти небесах на протяжении 100 тысяч лет. Молодой мастер Бэй Чэнь был лучшим гением в этом поколении, поэтому его высоко ценили. Аристократическая семья Холодного Лунного Неба, семья Цинь, была организатором этой встречи. Ресурсы Небесной Горы являются первоклассными во всем Холодном Лунном Небе, и мы должны контролировать их, холодно сказал глава семьи Цинь. Множество людей окружали его, и все они хранили молчание. Раньше мы не знали, насколько сильна Небесная Гора, но на этот раз мы будем исследовать ее медленно. Мы позволим молодым гениям тренироваться, а сами будем ждать позади. Как только они перестанут следовать правилам, они не смогут винить нас за то, что мы вышли вперед. Голос главы семьи Цинь был ледяным. С тех пор, как убили его сына, он ни разу не улыбнулся. С тех самых пор он искал человека, который убил его сына. Вместе с Цинлином, что сбежал и появился на Небесной Горе, семья Цинь хотела уничтожить Небесную Гору и схватить этого убийцу. У главы золотой семьи было уродливое выражение лица, и он спросил: «Итак, что нам следует делать?» Только сейчас он узнал, что какой-то мул взял его дочь в качестве домашнего животного. Когда глава золотой семьи узнал об этом, он чуть не взорвался. Он хотел схватить небесный артефакт золотой семьи, взойти на Небесную Гору и разрубить этого мула на множество кусков. Но ради репутации своей дочери глава золотой семьи успокоился и не стал действовать опрометчиво. И хоть он не дал волю своей ярости, это не означало, что он успокоился. За короткий промежуток времени он убил 100 мулов. И просто убить их, по его мнению, было недостаточно. Он даже ел мясо мулов, представляя, что ел мясо того мула, чье молодое поколение войдет в глубины и закрепится первым, победит. Как только это произойдет, мы отправимся на то место, которое они заняли, и разобьем там лагерь. На этот раз мы не остановимся, пока не увидим небесное озеро, холодно сказал глава семьи Цинь. Главы различных фракций внимательно слушали его, и все согласились с таким планом. Фракция, что закрепится первой, получит право выбора, когда мы будем делить небесную гору, сказал глава семьи Цинь. Глава 324. Защита горы. Эта встреча позволила многим фракциям прийти к единому мнению, и все сошлись на том, что на этот раз они точно уничтожат небесную гору. Все таланты из молодого поколения в волнении потирали ладони. Им выпал отличный шанс прославиться. Даже если они просто убьют много людей небесной горы, они получат огромные выгоды. Внезапно разразилась буря. Множество людей устремилось к небесной горе. На небесной горе Ли Синьда также видел нынешнюю ситуацию. Вход в банк вселенной был скрыт в облаках. Ли Синьда посмотрел вниз на гигантский горный хребет и увидел множество людей, что входили на территорию горы. Все они хотели попасть в центральную область. Они все хотят умереть. Ли Синьда холодно посмотрел вниз, ничего не делая. Он недавно выслал туда своих экспертов, и они уже некоторое время охраняли гору. «Я действительно хочу увидеть, кто сильнее, мои люди или обитатели этого мира», — Ли Синьда холодно рассмеялся. Ему не нужно было что-то делать из-за вторжения этих людей. Ли Синьда верил, что его подчиненные смогут все уладить. Что касается самого Ли Синьда, то он должен был следить за всей небесной горой и следить за тем, чтобы никто не прокрался в ее самое сердце. Муронг Лонкой Дали культивировали. Овладев новой техникой культивирования, они изо всех сил старались стать еще сильнее, так что Ли Синьда не хотел беспокоить их прямо сейчас. Муронг Лонкой и другие думали, что Ли Синьда был чрезвычайно силен, но на самом деле Ли Синьда был не так уж и силен. Это также было причиной, из-за которой Ли Синьда беспокоился. Он закрыл глаза. Его душа активировала талант пророка и начала постигать и совершенствовать свои собственные силы. Ли Синьда не хотел упускать ни одной секунды. Он должен был культивировать. Если он будет сидеть и ничего не делать, то, как только начнется битва, они, возможно, не смогут защитить Небесную Гору. Небесная Гора была действительно широкой и огромной. Большое количество людей хлынуло на нее со всех сторон, желая добраться до ее ядра. Подчиненные Лисиньдао начали перемещаться в разные области. На горе, на границе входа, место, которое могло привести человека в глубины небесной горы, Шуа. Несколько человек появились в этой области. Увидев, что эту территорию никто не защищает, они пришли в восторг. Неужели они станут первыми, Донг? Но в следующую секунду появился белый свет. Он был привлекательным и ярким. Аура была похожа на ауру горы, что злобно давило вниз. Обладатель этого света держал меч и имел 6 пар крыльев. Ангел в блестящих доспехах объявился прямо перед ними. Архангел Гавриил, это был один из первых подчиненных Лисиньдао. Он всегда обладал большой силой, но из-за того, что Лисиньдао находил все больше и больше подчиненных, он начал становиться все более скромным и незаметным. Поскольку у Архангела был такой титул, он был спокойным человеком, который не любил выделяться. Под крылом Лисиньдао он хорошо показывал себя. Он спокойно выполнял задания, которые давал ему Лисиньдао, при этом не сражаясь за славу, и продолжал держаться в тени. Он был чем-то похож на старого священника, ибо они оба были самыми незаметными среди подчиненных Лисиньдао. Но сила Архангела Гавриила была неоспорима. Он усердно трудился, впитывая силу, заключенную в изначальной божественности, и на этот раз он решил защищать эту часть небесной горы в одиночку. Боевой ангел Михаил хотел быть с ним, но Архангел Гавриил отклонил эту просьбу. Он был полностью экипирован. Архангел Гавриил держал небесный артефакт, который он получил на поле битвы небес и земли. Этот небесный артефакт выбрал его, так как он был наиболее подходящим для него. Меч был длиной 5 футов и 3 дюйма, рукоять была огромной, а меч острым. Гавриил держал его перед своим телом. Когда он стоял прямо, крылья на его спине были длиной 10 метров. Они медленно втянулись в него после того, как он приземлился на землю.